Глава сороковая. Дамир. Ну и дрянь же здесь чай. Отставляю от себя стакан. Минут 15, как вернулся с пробежки и принял душ. Спалось отвратительно. Матрас, как в совдеповских кроватях. Пружины в спину и в бока впивались, не давая толком расслабиться. Но сон не шел ни из-за этого. Маша со вчерашнего вечера молчит. Звонил ей вчера, писал, а ответов ноль. Позавчера, когда в автобусе ехал, она заваливала меня сообщениями. А тут тишина. Сначала списал на то, что уснула или пошла куда-то, чтобы одной не томиться. Подруг у нее здесь немного, но Ксюша иногда зовет погулять. Может, в этот раз так и случилось? Бред, конечно. Маша нашла бы пару секунд, чтобы написать. Именно это и гложило. И сегодня утром ничего не изменилось. В это время Маша уже на работе должна быть. Значит, могла уже набрать раз 10, если бы захотела. Чертовщина какая-то. Смутная тревога оседает серым осадком, пока я собираюсь в участок. В прошлом году промариновался здесь месяц, пока не раскрыл банду подпольщиков, торговавших наркотой. Снова в этот захудалый участок возвращаться нет никакого желания, но несколько дней потерплю, лишь бы Воронин успокоился. Накидываю куртку и как раз обуваю ботинки, когда телефон начинает звонить. Сам не замечаю, как рывком достаю его из кармана. Машка явилась, получит у меня зараза за молчание. Но как только собираюсь принять вызов, другие буквы на экране стопорят. Оксана. Она ни разу не звонила мне в процессе работы над делом. Да, принимаю вызов, внутренне подбираясь. Дамир, привет. Ксю, как называет ее Маша, звучит сдержанно, но по частому дыханию понятно, что она взволнована. Привет. Что случилось? Почему звонишь? Секунда молчания действует на меня, как электрошок. Долбит в сердце гнетущим предчувствием. Обычно молчат, если боятся о чем-то говорить. «Машу арестовали», — выпаливает Оксана, примораживая меня к месту. Внутри все в булыжник сбивается. «Что значит арестовали?» «Та картина последняя, что ты забирал, оказалась подделкой». Звонил Воронин, потребовал сворачиваться и увольняться. «А еще приказал тебе не докладывать. Но...» Оксана запинается, пока я воспринимаю ее голос фоном. «Машу арестовали. Мою девочку. Я не верю, что Маша могла это сделать. Знаю, что вы вместе. Видела пару раз, как ты ее привозил. Поэтому и звоню. Дэн позавчера сказал, что тебя в деревню отправили». Дышу. Вдох, выдох. Пытаюсь взять себя в руки и не представлять, что пережила Маша за последние часы. Но не получается. Чернота внутри расползается такая, что убивать готов. Медленно выдыхаю, возвращаясь вглубь дома. Рывком достаю из шкафа дорожную сумку. Нужно мыслить адекватно, иначе ничем помочь я не смогу. Тягучая масса в мозгах никак не хочет рассеиваться. Приходится тряхнуть головой, чтобы вернуть себе обладание. Маше не помогут мои эмоции. Ей нужно что-то гораздо весомее. «Ты еще в офисе?» Собираю себя в кучу. «Да». «Значит, слушай внимательно. Я так понимаю, что картину Ельский таки подменил, если Машу взяли. Нам надо выяснить, успел он ее продать или нет. Я сегодня его мельком видела. Они с Артемом ходили нервные по офису какие-то, а потом собрались и уехали вдвоем. Ты компьютер его проверяла?» Зажав телефон ухом, бросаю в сумку вещи, которые успел распаковать, и, осмотревшись, застегиваю на ней замок. «Да, ничего, все чисто. Я 2 месяца наблюдала, подозрительного ноль. Сайты легальные, письма отправлял только проверенным клиентам и покупателям картин». Торможу, обдумывая, что к чему. «Не может быть, чтобы он не вел дел из офиса. Ему нужен компьютер. Если не его, значит...» «Артема этого?» «В компьютере пусто. Где еще могут быть данные, если не на рабочих компьютерах. Он носит с собой ноутбук? Да, немного заторможенно звучит в ответ. Оставляет его без присмотра. Иногда, в кабинете у себя. Сможешь проверить? Дверь в кабинет заперта, но не проблема. Я постараюсь и отзвонюсь тебе. Ищи сайты, имена, и если потребуется, создай левый аккаунт и свяжись с ним по почте. Предложи крупную сумму за картину. Если они нервничают, следовательно, еще ее не продали. Нужно перебить цену. Я поняла тебя. А что с Машей будет? С Машей я разберусь. И спасибо, Оксан. Скидываю вызов и выхожу из дома. Оксана очень рискует, рассказав все мне. Но, похоже, Маше удалось убедить даже эту хладнокровную девчонку в своей невиновности. А это много значит. Оксана всегда успешно справляется с ролью прожженной, роковой, но глуповатой секретарши. В актрисы ей нужно было идти, а не в копы. Под ногами тяжело хрустит снег, пока я спешно направляюсь в сторону вокзала. Внутри все горит так, словно в животе сталь плавят. Она растекается по венам и обжигает медленными потоками сантиметр за сантиметром. Связь здесь не ахти, поэтому до Дэна дозвониться удается только с пятого раза, когда телефон наконец улавливает волну. «Да, Дамир!» Бодрый ответ раздается после первого жигутка. «Соскучился уже в деревне-то?» «Дэн, дело есть!» Обрываю его Степ. «Какое?» Резко меняется его тон. «Машу помнишь, которую я забрать тебя просил?» «Ну?» «Она у вас, в изоляторе». «М? С каких делов?» «С ошибочных. Приеду, объясню. У меня просьба к тебе. Рисковая». «Риск — это про меня. Говори». «Воронин будет не рад, если узнает, что я в курсе. И еще больше не рад, если ты будешь в курсе. Но ее нужно успокоить. Она ни черта не понимает, скорее всего, и очень напугана. Нужно, чтобы ты нашел ее и сказал, что я уже еду. Просто поставь в известность». «Знаю, что не каждый будет себя подставлять под подобное, поэтому не могу ему не озвучить риски. Фантазия яро подсовывает мне изображение того, как Маша там с ума сходит. Мою воздушную девочку, наивно верящую во все хорошее, заперли в клетке. Ярость бьется внутри размашистым пульсом. Слепит, ломает, быстрее несет вперед. Найду, не переживай. За что я уважаю Дэна, так это за то, что он один из немногих, кто работает головой. А еще он честный. И, несмотря на видимую поверхностность, придет на выручку. Он перевелся к нам в участок пару лет назад из какого-то захолустного городка, где фигурировал в деле об убийстве. От других слышал, что он даже на генерала вышел, чтобы помочь другу, которого наши же и хотели подставить. Сам он об этом не треплется, а я и не спрашиваю. Мне хватает того, что я сам увидел за это время. Поэтому доверять ему могу на все 100. Первый автобус на столицу оказывается только в час дня. Билет я на всякий случай беру, а сам иду ловить попутку на трассе. Приходится простоять час, но мне все-таки удается найти того, кто едет в сторону города. Всю дорогу меня трясет. Внутренне, конечно. Внешне максимум, на что я способен, это нервно выстукивать пальцами по колену. Потому что я понятия не имею, как действовать, если картину уже толкнули. Никаких улик против этих уродов не останется. И полотно уже будет днем с огнем не сыскать. Тогда Машка действительно единственная главная подозреваемая. Особенно если Ельский под дурачка станет косить и сделает вид, что абсолютно не в курсе происходящего. А он точно это сделает. Правда, Оксана может подсобить, если в компьютере Артема найдет что-то. «Если найдет». Ключевые слова, ломающие напрочь все надежды. Скот этот Ельский, как только посмел пойти по новому плану. Раньше же всегда сначала картину менял, а потом Маша сплавлял ее. Теперь, видимо, не успел и решил идти ва-банк. Водитель машины пытается завязать разговор, но, не получив от меня ответного желания для беседы, включает музыку. Едет правильно, по всем правилам. Будто чувствует, что я из органов. Или всегда так ездит, черт его разберет. Но на очередном понижении скорости заставляю его поднажать на газ и обещаю отмазать, если потребуется. Первый раз в жизни иду на подобное. Но спокойно ждать, пока мы доплетемся до города, не получается. Как только связь появляется, мне приходит сообщение о звонке Дэна. Перезваниваю ему, пока опять не пропало. Он уже успел найти Машу и побеседовать с ней. Как она? Не собирался задавать этот вопрос, потому что ответы сам знаю, но не сдержался. Напугана, кратко отрезает Дэн. Когда услышала, что ты едешь, расплакалась. Стискиваю зубы с такой силой, что те противно скрипят. Спасибо. Ты что делать планируешь? Пока не знаю. Все зависит от обстоятельств. В участок пока не поеду, чтобы Воронин не знал о моем возвращении. Но если что, мне нужна будет твоя помощь. Будет тебе помощь. Ты только объясни, что происходит. Я у нее спрашивать не стал. Не в том она состоянии, чтобы еще раз через допрос проходить. Я пока за твоей присмотрю. Скоро смена дежурных. Заступит Цырнаев. А он, знаешь, как ведет себя с новенькими. Машинально сжимаю трубку. Потому что да, знаю. Некоторые сержанты не гнушатся поиздеваться над испуганными в изоляторе. Правда, делают все так умело, что комар носа не подточит. Закатал бы собственными руками. Но кто я им? А Воронин глаза закрывает. У него занятия поважнее имеются. Дэн, если с ее головы хотя бы волос упадет, я их удавлю. Каждого, кто тронет. Водитель боязливо косится, услышав мое приглушенное рычание, и на автомате немного отодвигается к двери. Не случится. Давай приезжай скорее, расскажешь, что к чему. Скидываю вызов и откидываю голову назад. Нужно было бы с Машей поговорить. Но если сейчас услышу ее испуганный голос, сорвусь. Поеду к ней и наворочу там делов таких, что потом ни ей не помогу, ни себе. Мне нужны доказательства в первую очередь. Главное, чтобы они еще были.